Сегодняшнего дня мы предлагаем вам цикл программ, посвященных творчеству Бориса Пастернака. В ближайшие минуты вы услышите поэму «Высокая болезнь» в чтении Геннадия Бортникова. Но сначала вступительное слово литературоведа и первого заместителя главного редактора журнала «Знамя» Натальи Ивановой. В начале сентября 1959 года, то есть на следующий год после объявления о Нобелевской премии и через год после начала кампании антипастернаковской, в Москву приезжал знаменитый американский дирижер и композитор Леонард Бернстайн. Вместе с женой они приехали в Переделкино. И вот они стали рассказывать о своем вчерашнем концерте и о столкновении с тогдашним министром культуры Павловым. «Как вы можете жить при таких министрах?» – спросили Пастернака. «Что вы говорите?» – отвечал Пастернак. «При чем тут министры? Художник разговаривает с Богом». С Богом Пастернак разговаривал постоянно и с самого начала, с самых первых своих книг. «Сестра моя жизнь» – это третья книга поэта, после «Близнеца в тучах» и «Поверх барьеров». Эту книгу он написал летом 17-го года, и тогда, когда он ощущал время одновременно светлым и очень страшным. Вот весной 17-го года он говорил: «Подумайте, когда море крови и грязи начинает выделять свет». Вот этот свет и был выделен в поэзии «Сестры моей жизни». В то лето 17-го года, между двумя революциями, между революцией февральской и октябрьской, Пастернак пережил то, что он позже назвал «чудо становления книги». Тогда, когда он написал эту новую книгу, он ее вклеил в обложку своей предыдущей «Поверх барьеров» для девушки, которой на самом деле он все это написал. Эта девушка Елена Виноград. Это его очень большая любовь. Эта девушка отвергла его любовь и вышла замуж за совсем другого. Такая простая история. И дважды за это лето Пастернак срывался к ней, чтобы найти ее, чтобы отговорить ее, чтобы уговорить ее. Ездил в Балашов, ездил в другой еще город Саратовской области, совсем маленький. Но она так и осталась при своем настроении. Но для нашей литературы, для русской литературы, для поэзии не только XX века мы можем сказать, что здесь Пастернак, его гений поэтический, ведет начало своей истинной литературной биографии. Эта книга останется в русской литературе навсегда, пока будет она существовать. Через много, можно сказать, лет для молодого поэта, тогда, когда ему было уже больше 30, он написал совсем другую вещь и назвал ее «Высокая болезнь». Это небольшая поэма, которая была создана в 1924 году, в момент, когда НЭП уже отчасти прекращался, можно сказать, накануне смерти Ленина. И главное, о чем размышляет Пастернак в этой поэме, это интеллигенция и революция. И действительно, эта вещь заключает в себе строки, поразительные в своем провидении, строки об интеллигенции и революции, которые являются характеристикой их отношений на протяжении, я бы даже сказала, не только советской власти, а сзади в зареве легенд, идеалист, интеллигент печатал и писал плакаты про радость своего заката. «Мы были музыкой во льду», — говорит Пастернак о себе, о «Серебряном веке», о среде. Я говорю про всю среду, с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду. Здесь места нет стыду. Это трагическая, на мой взгляд, поэма, стоическая поэма, заканчивается, тем не менее, апофеозом Ленина. Это тоже парадокс. Пастернак был на 9-м съезде Советов, видел Ленина и написал о том, что он был весь как выпад на рапире. И закончил свою поэму довольно мрачным предвидением. Предвестием льгот приходит гений, и гнетом мстит за свой уход. Это Ленина он там назвал гением, а про гнет нам всем все понятно. Еще через несколько лет, в 1928 году, Пастернак начинает работу над своей прозой, которую он дал название «Охранная грамота». «Охранная грамота» выдавалась тогда прозаикам, поэтам, творческим людям для того, чтобы они были несколько защищены от той же самой вполне неразборчивой и деятельной административной власти. И вот под этой охранной грамотой Пастернак подразумевает в этой вещи, это метафора, свое собственное становление, свой выбор пути, рассказывает о том, что кем бы он мог быть, и как эти начала обрывались, музыкальное, философское, и как он, наконец, пришел к поэзии. Этот текст «Охранная грамота» посвящен памяти Райнера Марии Рильке. С Рильке он и начинается. Но в середине, когда Пастернак написал уже две части своей «Охранной грамоты», покончил с собой Владимир Маяковский. И последняя часть «Охранной грамоты» – это реквием еще по одному поэту.